возвращение от езди еще далеко. Удивительная девушка. Эмили подошла к Питеру. Ее присутствие успокоило мальчика. И она хочет облегчить ему страдания, даже после того, что она пережила из-за него. Вы слышали ее рассказ? Эмили кивнула. Сколько сейчас времени? 10:30. Езди вернется через полчаса. Она взглянула на Дьюка, о чем-то шептавшегося с Тилицки, и понизила голос. Я тут подумала, мы все только этим и занимаемся. Мы здесь пожили на свете в свое удовольствие. Можно ли желать чего-то большего? Вы сможете вытащить отсюда Линду, если мы согласимся остаться и дать им выместить на нас всю злобу. Сможете? Я не уверен, что мы пошли бы на это, даже если бы и представилась такая возможность, — ответил Питер. К чему вы клоните, Эмили? Мы отжили свое. Спокойно ответила Эмили. Надо дать такой же шанс вам и Линде. Питер коротко взглянул на бандитов. Шансов у нас нет, если только мы не добудем оружие. Вы знаете, где оно? Заперто в спальне на втором этаже. Ключ у Крамера. Можно выломать дверь. Мореный дуб. Эй, вы прекратите! Крикнул Дьюк. Говорите так, чтобы мы слышали. Все равно, что сейф, пояснила Эмили. Томительно текли минуты. Питер, нахохлившись, сидел в кресле, пытаясь найти путь к спасению. Ничего пока не получалось. Если бы каким-то чудом его оставили одного. На второй этаж он мог бы забраться лишь прыжками. На это ушло бы слишком много времени. Да и как добыть ключ у Крамера? Не признать поражение Питер не мог. И бесплодные поиски выхода продолжались. Питер вытащил из кармана сигарету, закурил. Табак пах соломой. Должен же он перехитрить этих четырех мерзавцев. Но в голову не приходило ничего путного. Старик опаздывает на 10 минут. Пробормотал Тилицкий. А подумаешь, 10 минут. Пожал плечами Дьюк. Возможно, Крамер и Мартин заставили его увести их подальше отсюда, предположил Питер. Тилицкий побагровел. Это возможно. Машину старика не стали бы проверять. Его все знают. Я пойду на проселок и посмотрю, что там творится. Ты останешься здесь, сказал Дьюк. Незачем сходить с ума из-за 10 минут. Он повернулся к Питеру. А тебе лучше помалкивать, старичок. В кухню влетела Труди. В новом платье с сигаретой в руке ее глаза ярко блестели. Питер понял, что она прикончила бутылку виски. Труди подошла к Дьюку и Тилицки. Говорили они тихо. Питер не мог разобрать слова. «Не отель», а пороховая бочка.